Глава 25. В переливающемся свете луны Мика слонялся вверх-вниз по склонам, обозревая пейзаж. Тщательно нарезанные рисовые поля, сетка тропинок, разделяющих посевы, изгороди вокруг родников и колодцев и далеко зазубренные силуэты гор. В колеблющемся свете плавали мошки, кружила над головой и взлетевшая с дуба сова. Вернувшись к ферме, Мика обнаружил, что Кийоми ждет его у ручья. При его приближении она опустила глаза. «Я не ожидал вас здесь увидеть», — сказал он. «У меня нет власти над тем, когда и как появиться», — ответила она и тут же добавила. «Но я рада вас видеть. Где вы были?» «Гулял неподалеку. Местный ландшафт мне напоминает дядину ферму недалеко от Беллингема. Как себя чувствует Ай? Вы видели, как ее стошнило супом? Бедная девочка». «Хай!» — отозвалась она шепотом. «Бедная девочка!» Порхающие в воздухе мошки издавали неослабное жужжание. «Я хочу уберечь Ай от этой войны. Но что еще я могу сделать?» Она отвернулась. «Эми предложила нам остаться у нее. Вам надо принять ее предложение и остаться». «Это невозможно. Банри никогда на это не согласится. Он хочет кого-нибудь усыновить, и чтобы я вышла за этого человека. Таково положение вещей». «Если вы этого хотите. Тут не Америка, Мика-сан. Я не могу любить человека по своему выбору». Мика подошел к ней и взял ее за руку. Она посмотрела на их соединенные ладони, но не сделала попытки отнять руку. Он хотел ее спросить, могла бы она полюбить его или нет, но знал, что она обвинила бы его в попытке просить невозможного. «Как бы мне хотелось, чтобы вы могли не обращать внимания на страну моего рождения и цвет моей кожи. Может быть, вы бы нашли во мне что-нибудь достойное?» «Вы изменились, Мика-сан?» «Полагаю, что да». Кийоми сжала его руку. «Столько несбывшихся желаний. Может, это карма? Вы считаете, что я это заслужил, страдать из-за войны?» Ее глаза не могли скрыть печали. «Согласно первой истине, вся жизнь есть страдание». Кийоми всегда очень старалась не проявлять эмоций, и отразившаяся в ее лице мука стала для него неожиданностью. «Первая истина. А что это? Одно из буддистских верований. Вы не обязаны страдать, и вы сами можете пережить войну». Кийоми подняла глаза к звездам. «Красивая ночь. Я не хотел делать вам больно, Кийоми-сан. А вы и не смогли бы». Кийоми медленно отняла руку, мягкие пальцы скользнули по его ладони. «Я должна вернуться в тело. Завтра далекий путь». Она уходила, и чувство безнадежности нарастало в нем, будто он заблудился в лесу, охваченном пламенем. Кийоми и Ай должны пережить войну, но как ее убедить, что лучший способ для этого — покинуть город? Невозможно, она остается рабой традиции. Он сел возле самой воды. Медленно ток ручья устремлялся к реке, текущей в Хиросиму.